Но что вы, черт возьми, хотели сказать этим «ага»? Скотт, да? Лейтенант Фарли предупредил меня, что вы можете объявиться. Он сказал, что если вы обратитесь к нам, это не важно. Я догадываюсь, что он сказал. Я вынужден буду информировать лейтенанта Фарли. Он еще верещал, когда я положил трубку. Фарли становится гнойным нарывом, который следовало бы вскрыть. Но есть и другие пути, более простые. Когда люди вступают в брак, они указывают свои имена и адреса в свидетельстве о браке. Вот как просто. Я заказал междугородный разговор с городским муниципалитетом в Гонолулу. Взявший трубку клерк уведомил меня о том, что информация о зарегистрированных браках хранится в статистическом бюро департамента здравоохранения, и дал мне их номер телефона. Я позвонил туда. Пока новый клерк искал запрошенные мною данные, новая идея пришла мне в голову. Действительно, Уэбб был убит на другой день после того, как женился. Но жениться-то он успел. А это означало, что его жена унаследует больше миллиона долларов. Или, по крайней мере, все, что от этого останется после налета штурмовых отрядов налоговой инспекции. Странно, что я раньше не рассматривал ситуацию с этой точки зрения. Знакомое ощущение. По спине пробежал холодок. Клерк вернулся к телефону. Через пару минут я, озадаченный, положил трубку. В Гонолулу не было никаких данных о том, что Уэбб там зарегистрировал свой брак. Нет, ни 13, ни 12 августа. Я нахмурился. Уэбб, безусловно, женился под своим собственным именем. Уобли Олден. Было его настоящее имя. Не псевдоним. Все те годы, что я его знал. Он сам сказал мне, что женился 13 августа в четверг и во время церемонии снял ее на кинопленку. Пленка. Я позвонил в отделение компании «Кодек» в Лос-Анджелесе. Они сказали мне, что Уэбб заказал предварительно пленку, которая была проявлена филиалом компании в Гонолулу, и, как всегда, была отправлена в адрес мистера Олдена авиапочты. Завтра суббота. Значит, пленку доставят по адресу Уэбба в Медине в понедельник. В 2 часа дня зазвонил телефон. Это был Гарольд из фотостудии. «Ну, есть что-нибудь на этих кадрах?» — спросил я. «На одном есть, Шелл. Только что вынул из кювета мокрый отпечаток. Другой кадр не был использован. Но и одного хватит, и еще останется. Где ты его откопал?» Я ощутил легкую дрожь. — Гарольд, что на этом кадре? — Красотка. Обнаженная красотка. — Ну, и работа хороша. Снимал явно профессионал. — А как выглядит эта девушка? Он засмеялся. — Не знаю, как тебе ее описать. Он засмеялся опять, очевидно, думая о чем-то забавном. — Лучше приезжай и посмотри сам. — Я буду через 3 минуты. Или меньше. Когда я влетел в фотостудию, Гарольд уже ждал меня. Мы спустились в подвал, где находилась фотолаборатория. Вот она. Он указал на стену, где на темном дереве скотчем был прикреплен цветной отпечаток размером 4 на 5 дюймов. Я посмотрел на него и не смог оторвать глаз. Она еще немного влажная, прямо из сушилки. Хороша? Хороша. Фотография действительно была хороша. Вглядываясь в яркий, четкий снимок, я на мгновение даже забыл, почему я так стремился увидеть его. Забыл о том, что надеялся таким образом выйти на жену Уэбба, то есть на женщину, которая в момент убийства находилась в доме. Забыл о том, что это улика. Да, все это было так, но было и нечто больше. Это была очаровательная попка. Чудесный, изумительный, будоражащий задик. Два холма Афродиты. Бесстыдная, вызывающая попка. То есть она как бы являлась центром композиции. Но, справившись с первым впечатлением, я заметил, что на фотографии было много чего еще. Это была фотография обнаженной женщины спиной к зрителю. А за ней, дальше от нас, пан. Пан — козлоногий бог. Это была вырезанная из дерева фигура, которую я видел в гостиной Уэбба, а потом в его фотостудии. Толстые плотоядные губы и прямо-таки живые глаза косились на обнаженную женскую плоть. Руки были вытянуты вперед и как бы обнимали тонкую талию женщины, притягивали ее к себе. О самой женщине я ничего не мог сказать, какое у нее лицо, цвет волос или глаз. Ничего о ее внешности, если не считать центра экспозиции. Тело женщины было видно только от середины спины до середины бедер. Волосатая нога с раздвоенным копытом была поднята. Фоном был красный бархатный занавес, который я уже видел в студии Уэбба.